потерял свои откровения в заброшенном месте тебя. Я так устал от видимой тесности, вряд ли изменишь себя. Провода телефонных извинений, тонов и рекою вода несмелых слов, по которым понятно, что уходит обратно и уже безвозвратно. Твоя мертвая любовь накрывает меня и уходит покурить, захлопнув дверью. Твоя мертвая любовь убивает меня и захочет оставаться всего лишь тенью прошлого. Я наблюдал твое равнодушие, пронзало ножами меня, не засыпало.